Сесиль просил уничтожения остающихся кабал, данных Мершем, и беспошлинной торговли. Борис отвечал: «На английских гостях и то взяли только половину долгов. Не велю брать и другой половины. Убытков им никаких не будет, и во всем их стану беречь по всем приказам от всяких убытков, и торговля им будет повольная по-прежнему. Государь не велел брать с дворов их никаких пошлин». Но Сесиль продолжал жаловаться на обиды. «Как приедут английские гости в вашу землю, то им не велят торговать никакими товарами, а велят им покупать государев товар по указанной цене, а не по той, чего стоит. И если наши гости не захотят покупать этого товару по такой высокой цене, то их задерживают долгое время в устье Двинском, и они живут в большом страхе, как им идти назад в морозы и бури. Тебе известно, что насилие не годится над торговыми людьми. Если будут вперед делать им насилие, навязывать им товары, которые им не надобны, а надобным товарам цену указывать высокую, то это будет не вольная торговля, а насилие». Борис в ответе своем говорил, что жалобы на насилие несправедливы, и по-прежнему обещал, что торг будет повольный еще больше прежнего. Дела английские, номер 1 и 2. С Данией были в царствовании Федора неважные отношения по поводу определения границ с Норвегией. Гораздо больше внимания московское правительство должно было обращать на юг, где из Крыма ежечасно ожидали нападения и где Турция не переставала грозить отнятием завоеваний Грозного. С 1584 до 1588 года крымцы несколько раз нападали на Украину. Но счастьем для Москвы было то, что в это время, когда ждали войны с Баторием, в Крыму происходили усобицы. Хан Магмед Гирей был убит братом Ислам Гиреем. Сыновья Магмед Гирея, Сайдет и Мурат, прогнали было дядю, причем опустошили весь Крым, ханскую казну всю разграбили, жен и детей русских и литовских в плен побрали. Но были прогнаны опять дядею Исламом и отдались в покровительство московского царя. Сайдету позволено было кочевать с ногаями близ Астрахани, а Мурат стал жить в самой Астрахани. Ислам, боясь племянников, которых любили в Крыму, должен был опираться на турок, позволять им всякого рода насилия, что еще больше ожесточило против него крымцев. «Мы всем крымским юртам желаем, — говорили они, — чтоб был царем Сайдет Гирей, царевич, а Ислам Гирея все люди не любят. Турецкими людьми крымский юрт опустошил, от янычар насильство и убийство великое». До чего дошел Крым во время этих усобиц, видно из слов Калги Исламова Алп-царевича, московскому гонцу: «Государь ваш прислал мне поминки легкие. Но мы не думали, чтобы государь ваш в такое время захотел и сноситься с нами». Ислам писал Федору: «Если захочешь с нами в самом деле быть в дружбе, то ты бы наших недругов, Сайдета и Мурата, у себя не держал, хотя они тебе и в руки попались. Ты бы сослал их туда, где бы их ни слыхать, ни видать, а денег и казны не годится им давать. Если ты с нами подружишься, то мы непременно станем над неверную Литвою промышлять». Московский посол должен был поручиться хану, что Сайдет и Мурат не пойдут на Крым, если только сам хан не пойдет на московские Украины. Царевича не отпустят. Султану поход на Астрахань отговорит, а в Москву весть пришлет о замыслах турецких людей. Большую услугу также оказывали Москве запорожские казаки, которые не давали покоя туркам и татарам, раздражали султана и хана против Литвы, отвлекали внимание их от Москвы. Казаки то приходили войною на крымские улусы, то присылали к хану